Героические действия бойцов и командиров 10-й танковой дивизии были высоко оценены советским правительством. Еще в июле 1941 года 109 танкистов были награждены орденами и медалями. Трудная судьба выпала на долю командира дивизии Сергея Яковлевича Огурцова, храбрейшего человека, участника гражданской войны. В начале августа 1941 года с остатками своего сводного отряда он был окружен фашистами. Враги долго не могли одолеть горстку героев, которые во главе со своим командиром не раз поднимались в контратаку. В последнем бою генерал Огурцов был тяжело контужен и в беспамятстве захвачен фашистами. Попал в лагерь для военнопленных, но едва поправился, бежал, разыскал партизан, участвовал во всех самых отчаянных вылазках партизанского отряда, которым руководил Манжевидзе. В операции под городом Томашув Огурцов пал смертью героя. Действия наших войск в районе Бердичева встревожили фашистское верховное командование. После войны мне довелось просматривать дневник бывшего начальника генерального штаба гитлеровских сухопутных войск. Генерал-полковник Гальдер записал тогда: Бердичев. В результате сильных атак противника с юга и востока 11-я танковая и 60-я моторизованная дивизии были вынуждены перейти к обороне. 16-я танковая и 16-я моторизованная дивизии продвигается очень медленно. А еще через два дня он дополняет свою запись. 11-я танковая дивизия потеряла 2000 человек. Тем временем соединение нашей 5-й армии, выполняя приказ командования фронта, упорно прорывались навстречу войскам 6-й армии. Яростно атаковали врага дивизии 19-го механизированного корпуса генерала Фекленко. 40-я танковая дивизия, в которой было в строю около трех десятков танков, глубоко вклинилась в расположение противника. Отдельные танки в пылу атаки прорывались в тыл фашистских войск и вызывали там панику. Особенно часто совершали такие рейды на своих 34-ках старший лейтенант Юнацкий и лейтенант Оскин. После одной такой прогулки Юнацкого по вражеским артиллерийским позициям фашисты недосчитались более десятка противотанковых пушек и одной гаубицы крупного калибра. Экипаж лейтенанта Оскина однажды вступил в бой с группой вражеских танков. Три из них он уничтожил, но и советская машина была подбита. Оскин и его бойцы покинули горящий танк и продолжали драться. Лейтенант вышел своим с раненым товарищем на руках, он нес его несколько километров. Большую поддержку сражавшимся войскам по-прежнему оказывали наши славные летчики. Несмотря на господство фашистской авиации в воздухе, они группами по 2-3 самолета, иногда и поодиночке, смело бороздили небо, нанося удары по танковым колоннам врага и его передовым аэродромам, решительно вступали в схватки с фашистскими истребителями. Наши авиаторы подчас на устаревших самолетах успешно дрались с лучшими гитлеровскими асами, летавшими на машинах новейшей конструкции. Участились случаи, когда советские истребители в одиночку устремлялись против 5-6 вражеских самолетов, не давая им прорваться к Киеву. Помню, какое восхищение вызвала у нас самоотверженность летчиков 36-й авиационной дивизии, прикрывавшей город с воздуха. Два десятка мессершмиттов, расчищая путь своим бомбардировщикам, уже подходили к окраине Киева, когда навстречу им бросилась горстка советских истребителей. На каждый наш ястребок приходилось по 2-3 немецких самолета. Бой был яростным, и фашисты не выдержали, повернули назад. Советские летчики пустились в преследование, а тут показались тяжелые юнкерсы. Воспользовавшись тем, что бомбардировщики остались без прикрытия, наши ястребки стали сбивать их одного за другим. Вот наш истребитель, как говорят, вцепился в хвост юнкерсу. Наступил самый удобный момент для стрельбы, но выстрелов не последовало. Стало ясно, кончились боеприпасы. Значит, фашист уйдет. И такая досада охватила всех следивших за воздушным боем, что раздались крики: «Давай, давай, бей его!» И летчик будто услышал это. Ястребок рванулся вперед. В воздухе замелькали обломки хвостового оперения вражеского самолета, и он штопором врезался в землю. Поврежденный ястребок, с трудом планируя, полетел в сторону аэродрома. Никто из следивших так и не увидел, удалось ли летчику посадить машину. Всем, конечно, хотелось узнать его имя. Как потом выяснилось, это был летчик 36-й авиационной дивизии, младший лейтенант Дмитрий Александрович Зайцев. Он все-таки сумел посадить свой самолет. Родина высоко оценила подвиг комсомольца. Он стал героем Советского Союза. Впоследствии мне не раз доводилось слышать о его боевых делах. К сожалению, не знаю о дальнейшей судьбе героя. Но тому, что он совершил в небе Киева, можно позавидовать. Наши войска в неимоверно трудных для них условиях настойчиво продолжали контратаковать противника. Почти на целую неделю главные силы танковой группы Клейста были скованы в районе Бердичева, а третий моторизованный корпус немцев, еще 11 июля прорвавшийся к Киеву, так и не решился на штурм города. Но силы контратакующих войск с каждым днем убывали, а противник вводил все новые резервы. В середине июля правый фланг нашей 6-й армии начал постепенно оттесняться от Бердичева на юго-восток, в сторону Умани. Разрыв в линии фронта с каждым днем увеличивался. А это лишало нас последней надежды закрыть брешь. Мы рассчитывали на ввод в сражение свежих сил 27-го и 64-го стрелковых корпусов, но они задерживались в пути. Командующий фронтом вызвал начальника военных сообщений полковника Коршунова, человека чрезвычайно старательного и энергичного. Разговор был крутым. Генерал Кирпонос не хотелось слышать ссылок на налеты вражеской авиации. Срывавший движение воинских эшелонов, требовал принять все меры для ускорения перевозок. А пока ожидалось прибытие резервов, командование фронта вынуждено было выжимать последние силы из 5-й и 6-й армии. И снова полки и дивизии, с трудом удерживавшиеся на неподготовленных рубежах, поднимались в контратаки, нередко схватывались с врагом в рукопашную, лишь бы сковывать в этом районе фашистские войска, не дать им продвинуться к Киеву. Командование фронта сознавало необходимость быстрее помочь своей 6-й армии. Войскам ее правого фланга под Бердичевым все труднее было сдерживать натиск 6 танковых и моторизованных дивизий врага. Но где взять силы для этого? Прибыли первые части 27-го стрелкового корпуса. В ночь на 15 июля они получают приказ с рассветом атаковать противника. Навстречу им с юга из района Фастова должен был нанести удар отряд генерала Матыкина, состоявший всего из моторизованного и артиллерийского полков и танкового батальона. Только приказ был отправлен в войска, меня вызвали в Пуркаеву. Максим Алексеевич в глубоком раздумье склонился над картой. Было над чем задуматься. Начальник разведки полковник Бондарев только что доложил. Танковые и моторизованные дивизии немцев из района Житомира внезапно повернули на юго-восток, на Попельню. Другие соединения этой вражеской группировки обходят правый фланг 6-й армии восточнее Казатина. Командующий фронтом приказал нанести по наступающим фашистским войскам удары с трех направлений 16-му механизированному корпусу из района Казатина на Житомир, 5-й армии 27-му стрелковому корпусу с севера на Брусилов и Житомир, 5-му кавалерийскому и 6-му стрелковому корпусам с юга на Брусилов и Попельню. Я напомнил Пуркаеву, что в 5-м кавкорпусе всего одна дивизия, которая еще не оправилась от потерь, понесенных в боях. Начальник штаба сказал, что корпус будет усилен. В него включался отряд генерала Матыкина и моторизованный полк из 16-го мехкорпуса. Решено, что действиями 6-го стрелкового и 5-го кавалерийского корпусов будет руководить непосредственно командующий 26-й армией генерал Костенко. Ему приказано со своим штабом переехать из Переяслава в Богуслав и к исходу дня прочно взять в свои руки переданные в его распоряжение войска. Утром генерал Костенко вызвал меня к аппарату. Он просил доложить командующему фронтом, что необходимо хотя бы на 1-2 дня перенести начало наступления, ведь 5-й кавкорпус собран, что называется, сбору по сосенке, из разрозненных частей, которые еще нужно стянуть из разных мест в один район. «Сейчас 9 часов», — сказал генерал, — «а мне приказывают уже сегодня взять Фастов и Попельню. Объясните, что это невозможно. Я еще не знаю, где мои корпуса, и смогут ли они перейти в наступление». Костенко всегда отличался исполнительностью. Я понимал, что только нереальность полученного приказа вынуждает его обращаться с подобной просьбой. Генерал Кирпонос в это время был в Киеве, и я обещал Костенко переговорить с начальником штаба, поскольку приказ подписан им. «Ну, с чем пришел?» — спросил Пуркаев. Я рассказал ему о просьбе генерала Костенко и к приведенным командармам доводам добавил, что штабу 26-й армии потребуется потратить немало времени для выдвижения в Богуслав, и это не может не сказаться на управлении войсками в столь ответственный момент. Начальник штаба холодно посмотрел на меня. «Плохо, когда командарм на все вокруг смотрит только со своей колокольни. Но когда вы, Иван Христофорович, мой заместитель, начинаете смотреть с той же вышки, это уже никуда не годится. Поймите, Костенко видит только то, что происходит на его участке. А мы исходим из интересов всего фронта. Да, задача перед ним поставлена трудная, более чем трудная. Но мы обязаны задержать вражеские дивизии, рвущиеся к Киеву. Нельзя также ни на минуту забывать об очень тяжелом положении на правом фланге нашей 6-й армии. Вот почему мы должны ускорить начало контрудара. Сегодня с севера должен перейти в наступление 27-й стрелковый корпус. Если мы не поможем ему ударом с юга, то успеха не добьемся». Все это понятно и мне, и, видимо, генералу Костенко. Но успешным может быть только хорошо подготовленный контрудар. Поэтому небольшая отсрочка будет оправдана. Однако начальник штаба решительно отверг все доводы и подтвердил приказ. Наступление 26-й армии в тот день организовать все же не удалось. соприкосновении с противником оказались лишь 6-й стрелковый корпус и сводный погранотряд. Да, и им было не до атак. Они сдерживали превосходящие силы врага на очень широком фронте. А возможности их были невелики, ведь 6-й стрелковый корпус генерала Алексеева, как помнит читатель, мы выводили на доформирование, но он, так и не успев пополниться, вновь оказался в тяжелых боях. А сводный пограничный отряд накануне выдержал страшный удар вражеских танковых и моторизованных частей. Приходилось удивляться, как еще от него что-то уцелело. Да, накануне, 14 июля, пограничники показали беспримерную стойкость. Их немногочисленные подразделения прикрывали 70-километровый участок между правым флангом 6-й армии и Киевским укрепрайоном. На рассвете на них обрушились части 9-й немецкой танковой дивизии. 94-й погранотряд, 6-й и 16-й мотострелковые полки, входившие в сводный пограничный отряд, имели всего 3 орудия и 2 легких танка. Казалось, что могли они сделать? А сделали очень многое. Очень многое. Гитлеровцы, считавшие путь свободным, попав под огонь, вынуждены были остановиться, развернуться в боевой порядок. Фашистские танки и пехота предприняли несколько атак и каждый раз откатывались. Наконец гитлеровцы нащупали слабое место на фланге. До последнего снаряда бились артиллеристы батареи капитана Юдина и погибли под гусеницами танков. Под угрозой окружения командир сводного отряда начал отводить подразделения на соединение с частями 6-го стрелкового корпуса. Отход прикрывали остатки 3-й и 4-й комендатур пограничной части. Сохранили свою прежнюю организационную структуру. Они стояли до конца. Тяжело ранило капитана Гладких и старшего лейтенанта Андрякова. Командование приняли на себя заместители начальников комендатур по политчасти, старшие политруки Коровушкин и Потапенко. Противник пытался перехватить пути отхода пограничников. Необходимо было во что бы то ни стало оторваться от преследования и закрепиться на новом рубеже. Комендант первого участка капитан Середа, в распоряжении которого находились 17-я и 18-я пограничные заставы, получил задачу занять оборону на южной окраине села Парипсы, 4 километра к югу от Попельни, и задержать вражеские части. К счастью, поблизости оказалась батарея одного из армейских артполков. Командир полка охотно согласился, чтобы эта батарея своим огнем помогла пограничникам. Капитан Иван Михайлович Середа, старший политрук Павел Прохорович Колесниченко и их подчиненные ценою жизни задержали врага. Если вам, читатель, доведется побывать на Житомирщине, то поезжайте от Попельни на Сквиру. В нескольких километрах от города, на перекрестке дорог, вы увидите обелиск, на котором начертаны слова. «Товарищ, низко поклонись этим полям. Они окроплены кровью героев. Здесь, 14 июля 1941 года, в неравном бою с фашистскими танками, пали смертью храбрых герой Советского Союза капитан Середа, политрук Колесниченко и 152 бойца 94-го пограничного отряда. Героизм пограничников и искусство их командиров не только почти на сутки задержали врага, но и спасли сводный отряд. Отступив к юго-востоку от Фастова, он примкнул к соединениям 6-го стрелкового корпуса и теперь снова участвовал в боях. Когда выяснилось, что 15 июля в непосредственное соприкосновение с противником вступили лишь эти небольшие силы, командующему фронтом пришлось поздно вечером отдать 26-й армии новый приказ. Начало наступления переносилось на следующее утро. По этому приказу к исходу дня войска должны были выйти на рубеж Фастов, Краснолесье, Дулицкое, южнее Фастова. Снова ставилась очень трудная задача. Ведь это значило за день не только разгромить наступавшие танковые и моторизованные дивизии врага, но и продвинуться на несколько десятков километров на северо-запад. А сил по-прежнему не было. Хотя армии Костенко передавался из фронтового резерва 64-й стрелковый корпус двухдивизионного состава, но с врагом дрались пока все те же ослабленный 6-й стрелковый корпус и пограничники. Отряд Матыкина еще не подошел к линии фронта, а 64-му стрелковому корпусу путь предстоял еще более далекий. Он находился на восточном берегу Днепра. Перебросить его через реку и подтянуть к месту боя в условиях непрекращавшихся ударов авиации противника было делом весьма сложным и требовало времени. Теперь, конечно, можно недоумевать, почему в те дни 26-й армии с удивительной настойчивостью ставились явно нереальные задачи. Ведь ни 15-го, ни 16-го, ни 17-го июля переданные командарму резервы не успевали подтянуться к исходному рубежу, а без них начинать контрудар было просто невозможно. Но постарайтесь, читатель, мысленно перенестись в те дни. Враг у стен Киева. Его танки с минуты на минуту могут ринуться на город. Фашистские войска рвутся на восток. То тут, то там, пробивая нашу поспешно созданную оборону. В таких условиях и командование фронта, и ставка стремились использовать любую возможность, чтобы хоть на сутки, хоть на час остановить движение стальных вражеских лавин. Отсюда спешка в парировании ударов противника на самых уязвимых для нас направлениях. Приходилось полагаться на главное, несгибаемую силу духа наших людей, на то, что для них не существует невыполнимых задач. А в этом мы убеждались ежечасно. Командование 27-го стрелкового корпуса приложило много энергии, чтобы ускорить переброску частей. Поскольку корпус уже находился на западном берегу Днепра, обе его дивизии 16 июля, хотя и не одновременно, сходу вступили в бой северо-западнее Киева. Ломая сопротивление противника, они продвигались довольно успешно и к концу дня оказались уже в 4 километрах от шоссе Киев-Житомир. А одна рота 144-го стрелкового полка 28-й горно-стрелковой дивизии во главе с младшим лейтенантом Шепеленко прорвалась на шоссе и оседлала его в районе села Ставище. Об этом мы узнали не только из боевого донесения, но и из радиоперехвата. Прослышав, что основная артерия, снабжавшая прорвавшиеся Киеву войска, перерезана, командующий 6-й немецкой армией генерал Рейхенау пришел в неистовство и, угрожая страшнейшими карами, требовал от своих войск немедленно очистить шоссе. Против роты советских солдат фашистское командование бросило значительные силы мотопехоты и полтора десятка танков. Это происходило всего в 4 километрах от главных сил нашей горно-стрелковой дивизии, но к тому времени они были скованы боем и не смогли помочь горстке храбрецов. А те с честью выполнили свой долг. Двое суток длилась неравная схватка. Славный сын украинского народа Дмитрий Иванович Шепеленко и его боевые друзья погибли но не отступили. К концу боя все поле вокруг села было усеяно трупами фашистских солдат, над которыми возвышались остовы сгоревших танков. Резко усилившееся сопротивление вражеских войск застопорило наступление 27-го стрелкового корпуса. Сказалось и то, что его действия не удалось поддержать одновременным ударом с юга, так как дивизии 6-го стрелкового корпуса и сводный погранотряд в районах Фастова и Белой Церкви сами подверглись яростным атакам танковых и моторизованных соединений противника. Наши войска дрались стойко, враг понес значительный урон. Но на ряде участков фашистские танки вклинились в боевые порядки дивизии. Белую Церковь пришлось оставить. Генерал Алексеев не смирился с этим. Перегруппировав свои силы, он организовал решительную контратаку. Противник был снова отброшен за шоссе Васильков-Белая Церковь. Но к вечеру из 6-й армии поступило тревожное донесение. Вражеские войска продвигаются на юг, обтекая Белую Церковь с запада. В районе Казатина противник еще больше оттеснил правофланговые части 6-й армии на юго-запад. Положение нашего 16-го механизированного корпуса стало критическим. И в дополнение ко всем бедам, донесение командующего 12-й армии: танки гитлеровцев в 4 местах прорвали фронт и устремились на Жмеринку и Винницу. Узнав об этом, главнокомандующий войсками юго-западного направления маршал Буденный потребовал от фронтового командования решительных действий и приказал бросить против наступающих вражеских войск прежде всего нашу авиацию. Одновременно он сообщил, что передает в подчинение фронту 3 резервные стрелковые дивизии, которые следуют в районы Черкас и Канева по железной дороге. Когда я доложил Кирпоносу только что полученное распоряжение главкома, он помрачнел еще больше и тут же соединился по телефону с командующим ВВС фронта. «Товарищ Астахов! На левом крыле фронта обстановка резко осложнилась. Об этом вам подробно доложит полковник Баграмян. Соберите все, что сумеете, и нанесите удар по танковым колоннам противника у Белой Церкви и северо-восточнее Казатина. Задержите их. Главная задача — сорвать вражеский маневр». Положив трубку, Кирпонос тихо, будто думая вслух, сказал: «А те 3 дивизии, которые передал главком, подойдут не скоро. К этому времени нашу 6-ю армию противник еще больше оттеснит на юг. Вероятно, Клейст попытается пробиться к Днепру. Следовательно, прибывающие дивизии придется использовать для прикрытия переправ, ведь с отходом 6-й армии подступы к Днепру совершенно оголяются.